Глава 24. К тому моменту, как мы с Васимом прилетаем на родину, жилье у нас уже есть. Я связался со своим бывшим одноклассником, который на данный момент работает риэлтором, и, просмотрев фото нескольких квартир в предпочитаемой мной районе города, снял ту, что понравилось больше. Из аэропорта мы с Васимом сразу же едем по указанному Эльдаром адресу. И, осмотрев квартиру вживую, я подписываю договор и перевожу деньги довольному однокласснику. Ну, когда поедем свататься? Спрашивает у меня Васим. Завтра с утра обговорим все с Мурадом лично, и тогда поедете. Отдохни пока, я закажу ужин. Надо еще позвонить Зарине и предупредить ее. Выбрав себе спальню, заношу туда свои вещи и, бросив сумку, первым делом тянусь к телефону. Колючка, наверное, уже вся в сомнениях и страхах, так что нельзя ей давать оставаться наедине со своими мыслями. Мало ли, еще решит бросить меня. Алло, звучит ее нерешительный голосок в динамике, когда она, наконец, берет трубку. «Ты еще жива, красивая?» – спрашиваю с юмором, потому что напряжение и стресса с нас уже хватит. «Не убили тебя в отчим доме?» Зарина фыркает, и этот пренебрежительный звук настолько знаком, что я даже знаю, как выглядит ее лицо в этот момент, и невольно улыбаюсь. «Пока неизвестно. Дедушки нет дома, он в санатории, поправляет здоровье. А Шамиль? Ну, они с Дадой поговорили напрямую и пришли к выводу, что лучше сказать всем, будто Васим дал мне развод 3 месяца назад». И мой период Идды уже прошел, поэтому я вернулась домой. Они договорились никому не рассказывать правду о фиктивности моего брака. Даже деду. Шамиль успокоил меня, что сам сначала поговорит и смягчит дедушку. Но я его знаю. Он будет в ярости от самого факта развода в нашей семье. То, что твоего деда нет дома, ставит мне палки в колеса. С досадой признаюсь я. Вообще-то, я позвонил сказать, чтобы ты завтра ждала сватов. Уже? Ты с ума сошел, Максуд? Вскрикивает она. «Нет, так нельзя, это неприлично!» «Уж на приличие мне точно плевать, колючка!» «Но то, что главы семьи нет дома, делает мою затею невыполнимой, потому что Шамиль не имеет права голоса». «И слава богу, что деда нет!» — говорит Зарина. «Он все равно только больше разозлился бы. Ты действительно не понимаешь, что пострадаю от этого я, а согласия ты в любом случае не получишь». «Я знаю это, Зарина», — говорю серьезно. «Но тогда твой дед сам развяжет мне руки». «Если он не даст согласия на наш брак, то я женюсь на тебе без его согласия и точка. Я не отступлю, слышишь?» Она шумно дышит в трубку, но не отвечает. Проходит несколько долгих напряженных секунд, прежде чем Зарина подает голос. «Тебе придется подождать», — говорит наконец девушка. «Завтра в любом случае твоим сватам здесь делать нечего. А потом, кто знает, как жизнь сложится. Мне не нравится неуверенность в ее голосе, совсем не нравится». «Что ты имеешь в виду?» — допытываюсь, надеясь на честный разговор. «Если тебе кажется, что я...» «Мне пора!» Неожиданно резко затыкает она меня. «Шамиль зовет. Потом договорим». И бросает трубку, оставляя меня разозленным и недоумевающим. «Ах, колючка, моя девушка-загадка. Когда-нибудь я разгадаю тебя». Поборов разочарование, звоню в любимый ресторан Васима и заказываю нам ужин. А потом решаю привести в исполнение план, который возник в голове, когда Зарина предупредила, что ее деда нет. Набираю номер Шамиля. «Слушаю тебя, Максуд», отвечает он после первых вежливых приветствий. «Ты же из-за Зарины звонишь? Мы уже обговорили все с дядей сегодня утром». «Да, но нам есть что еще обсудить, и это очень важно. Мы с Васимом прилетели сегодня специально для встречи с твоим дедом. Но раз его нет, то хотели бы поговорить с тобой». «Ну, ладно, можем встретиться». Судя по голосу, не слишком горя желанием, соглашается Шамиль. «Отлично. Тогда, может, пригласишь нас на ужин завтра?» Нагло навязываюсь в гости, потому что хочу увидеть Зарину. «Разговор приватный, ресторан не подойдет». «Хорошо, буду рад видеть вас в гостях в своем доме», — говорит Шамиль. «Подъезжайте к 6. На этом мы прощаемся, и я сообщаю новости Васиму». «Так Мурат нам не понадобится, получается?» — спрашивает он. «Если ты с Шамилем хочешь просто прояснить ситуацию. Свататься к нему бесполезно». «Да, не будем беспокоить Мурада по таким личным вопросам», — соглашаюсь я. «Но в гости к нему все равно завтра пойдем. Тетя Разия мне не простит, если я проигнорирую ее приглашение». Мать Мурада очень приятная и гостеприимная женщина, с которой я виделся чаще, чем с другими родителями любого из своих многочисленных приятелей и друзей. А еще она готовит лучше всех на свете, так что я никогда не отказываюсь от ее приглашений, когда бываю дома. Завтра я собирался сначала поговорить с Мурадом за завтраком в кофейне и проинструктировать его перед поездкой в дом Ангелоевых. Но, услышав наш телефонный разговор, тетя Разия возмутилась и потребовала от него пригласить нас с Васимом на завтрак, в гости к ним, а не в какую-то там кофейню. Естественно, я согласился, потому что не хотел обижать эту замечательную женщину. Так что нам предстоит завтра 2 похода в гости и много вкусной домашней еды. Однако, что я привкушаю больше всего, так это все же свидание с Зариной. Поверить не могу, что так соскучился по этой колючке. За каких-то несколько часов. Утром мы с Васимом едем в дом Мурада, как и договаривались. Он живет в хорошем районе города, но сам дом старый и маленький, доставшийся ему еще от деда. Друг как-то поделился, что его мать категорически отказывается переезжать, и тем более не хочет, чтобы он построил на этом участке другой дом, побольше и просторнее. Васим, который не в курсе этой истории, смотрит удивленным взглядом, когда мы заходим через гостеприимно распахнутые Мурадом, встречающим нас на улице, ворота. Все-таки это совсем нетипично для человека, который может позволить себе жить хоть в дворце. «Добро пожаловать в мой дом», — говорит Мурад, пожимая нам руки и приобнимая в приветствии. «Спасибо за приглашение». «Да, спасибо», — поддерживает меня Васим с неловкостью, так как Мурада он видел от силы 3-4 раза и не слишком хорошо с ним знаком. «И поздравляю с рождением сына». Мурад едва скрывает счастливую улыбку при напоминании о недавнем отцовстве. Но мне не выдается возможности по привычке подразнить его, так как на улицу выходит его мать. «Что ты держишь гостей на улице? Проходите в дом, молодые люди, у меня все стынет». Мы здороваемся с ней и проходим в дом, где нас сразу же усаживают за стол. Тетя Разия тут же принимается накладывать нам в тарелки кашу, отдельно яичницу и гренки, не говоря уже о других блюдах, которые уже разложены на столе. У меня в глазах рябит от такого обильного завтрака. «Мира, ну что ты возишься?» — кричит она, помешивая что-то еще в кастрюле. «Гости уже приехали, налей чай». Ни мне, ни Васиму не удается скрыть своего шока, когда на кухню заходит наша давняя знакомая Самира. Неудивительно, что мы оба помним ее, потому что несколько лет назад наш друг и работодатель Тимур был безумно в нее влюблен и только о ней и говорил. Их помолвка расстроилась, но эту скандальную особу трудно не запомнить, потому что она дважды расторгала свою свадьбу с двумя разными мужчинами, когда дата была уже назначена, и все об этом знали. Ее отец довольно влиятельный человек и состоит в одной партии с Дадой. Он отказался от нее после того, как она опозорила его во второй раз. Удивительно, что вообще не убил, зная нравы некоторых наших мужчин. «Здравствуйте, добро пожаловать!» Мельком здоровается с нами девушка, бросая короткий взгляд и сразу же отворачивая, чтобы начать заваривать чай. Я, как и Васим, не могу оторвать от нее удивленного взгляда. Что она делает в доме Мурада? Неужели они родственники? Самира тем временем расставляет перед нами чашки и разливает чай, после чего помогает тете Разе, подавая тарелки, пока та достает из кастрюли вареное мясо с картофелем. Меня даже не столько удивляет, что это блюдо на завтрак, сколько поведение Самиры, которая ведет себя как примерная домохозяйка и даже взгляда на нас не поднимает. «Ну, все, не будем мешать вам разговаривать», — наконец подает голос тетя Разе. «Если захотите добавки или что-то еще понадобится, то зовите. Пойдем, Мира». Они уходят, и я сразу же спешу удовлетворить свое любопытство. «Самира твоя родственница, Мурад?» «Нет», — морщится он, явно не в восторге от моего вопроса. «Она подруга Луизы. Мы наняли ее присматривать за мамой и помогать ей по хозяйству. Ты же говорил, что твоя мать против прислуги. Она и не прислуга, типа, просто девица в беде, которую сердобольная мама приютила у себя, чтобы была компания и небольшая помощь. Неважно, что там с нашим делом». Я понимаю намек и не продолжаю расспросы, рассказывая ему о том, что сватовство придется отложить. Мы не спеша завтракаем, а потом его мать и Мира убирают со стола, чтобы заварить новую порцию чая и выложить десерт. «Я выпью чаю с вами, если не возражаете», — говорит тетя Разия. «Гости не часто ко мне заглядывают». «Конечно, мы будем только рады», — улыбаюсь я. Самира снова уходит, а тетя Разия начинает расспрашивать нас о нашей жизни. «Ты еще не надумал жениться, Максут?» — задает она свой любимый вопрос. «Смотри, если так и будешь тянуть, то дождешься того времени, когда твоих детей за внуков считать будут». «Вообще-то надумал». Не скрывая своего энтузиазма, отвечаю ей, зарабатывая недовольный взгляд Васима, который в ужасе от моей невоспитанности. «Да-да, я в курсе, что это не совсем прилично, но мне все равно. Мама Мурада не какая-то там церемонная старая перечница, которая будет осуждать меня за то, что я радуюсь собственной скорой свадьбе». «Да ты что? Ой, как хорошо!» — восторгается она. «А невеста здешняя или в Москве познакомились?» «Одна из наших», — поясняю, правильно поняв контекст вопроса. «Странно, что Мурад не рассказывал вам. Я же его хотел послать свататься. Я не знал, можно ли рассказывать об этом другим, или лучше сохранить в тайне», — спешит оправдаться Мурад, встречая грозный взгляд матери. «Да хоть всему свету, я из этого тайны не делаю. Кстати, я ожидаю, что вы приедете на мою свадьбу, тетя Разия. А в подарок хочу рецепт вашей фирменной халвы. Не для себя, для жены. Должна же она радовать наших детей чем-то родным, а то в Москве такого в магазине не купишь. Вы только посмотрите, он уже о детях говорит», — весело смеется тетя Разия, грозя мне пальцем. Вот ведь нахал. Не обещаю, что приеду, но рецепт точно дам. Тем более, что моя сноха не горит желанием баловать моего внука нашими блюдами. Кстати, а где она? Спохватываюсь я. Луизу мы сегодня так и не увидели. Поехала к своей тете, отвечает женщина. Ну а ты, Васим, женат или тоже считаешь, что рано? Я женат, смущенно отвечает он. Ну, я и не сомневалась. Такой вежливый парень, не то что эти оболтусы. Эх, не будь ты женат, я бы тебе Мирку свою отдала. Она у меня девочка с характером. Ей такой муж и нужен. С таким, как Максут, точно не ужилась бы. Мама, ну что ты говоришь? Вмешивается Мурат, пока я изо всех сил пытаюсь не заржать, представив, как Самира командует Васимом, ставя его по стойке смирно. Не надо мне этого вот, возмущается тетя Разия. Я всего лишь предположила. Что тут такого? Все равно Мира не сможет вечно со мной дома сидеть. Ей надо устраивать свою личную жизнь. И раз она сама этого делать не хочет, мой долг позаботиться о ней. Ну, ладно-ладно, миролюбиво поднимает руки Мурат. Только обещай, что не будешь предлагать жениться на ней каждому мужчине, которого я приведу в дом. Потому что у нас послезавтра еще будут гости, если не забыла. Я и не собиралась, не смотри на меня так. Закрыли тему. Мальчики, подлить вам чая? Нет, хором отвечаем мы с Васимом, потому что откормили нас, как свиней на убой. «Нам уже пора», – спешу сказать я, потому что время близится к обеду. «У нас назначена встреча». «Да, жаль, вы совсем мало посидели. Приходите к нам еще, я буду рада». «Обязательно», – уверяю я ее. «Спасибо за гостеприимство, тетя Разия. Мы прощаемся, и нам выдают с собой ту самую халву в контейнере, которой я и впрямь питаю слабость. Мы с Васимом едем в центр города, потому что уже завтра рано утром он возвращается обратно в Москву, и ему нужно успеть сделать кое-какие покупки до того, как настанет время ехать к Зарине на ужин. А потом едем к себе, чтобы освежиться и переодеться. Немало удивляя племянника, я начинаю молиться вместе с ним, потому что обещал это Зарине, и жду не дождусь, когда уже смогу поговорить с ней, потому что трубка упрямая колючка не берет весь день.